Ольга Седокова «Котенку Джон». А я Джоника люблю, а я котика хвалю за его трехцветный хвост, за его заметный рост, за медовую губку, за пуховую шубку, за румяны ушеса, за туманны очеса, за усы, за лапотки, ни узки, ни широки, в самый раз. –